Все долго молчали. «Заманчиво», — вздохнул наконец Серафим. «Заманчиво», — кивнул Лысый. «Только где гарантия, что мы соберемся, а нас ГПУ в оборот не возьмет?» «И возьмет», — улыбнулся Феденька. «Если своих мер не примем», — он посмотрел на Машу. Коля перехватил его взгляд, и у него упало сердце. «Заклад нужен», — сказал Феденька, не спуская глаз с Маши. «Ах ты, Мехмед, хитер как азиат!» Серафим с уважением похлопал Феденьку по спине. «Выкладывай, что придумал?» «Заклады разные бывают». Феденька с садистским наслаждением взглянул на Колю. «Иной заклад вроде и дорогой, а хозяин на него, ну, плюет в случае чего». «Верно, я говорю, колячая». «Ладно, не отвечай, сначала дослушай». «Есть, братцы, такой заклад, что его даже гадюка не предаст. Скажем так, для матери ребенок ейный, для мужика любимая его». «Догадался, коляча?» «Нет», — Коля побледнел, отодвинулся от стола. Рука невольно поползла к поясу. «Не надо». Лысый приставил к голове Коли дуло нагана. «Сиди тихо, думай, а за штаны не хватайся». «Нет», — снова сказал Коля. «Да». Маша встала, подошла к Феденьке. «Хочешь из меня фортыцер сделать? А я не боюсь». «Чего нам бояться, Коля? Или мы их продать хотим? Остаюсь я». «Ладно», — Коля тоже встал, — «будь по-вашему. Хоть волос с ее головы упадет, вечная вам память будет. Ты нас не стращай», — осклабился Феденька. «А чтобы уж совсем мне быть уверенным, такой я недоверчивый родился, ты, коляча, возьми на себя оглоблю Анисима, товарища Басаргина. С юности он мне ненавистен. Ты уж доставь мне наслаждение, пришей его, а? Где и как, и кто свидетелем будет, мы тебе скажем, понимаешь?» «Дурак ты», — презрительно сказал Коля. «Да хоть сей секунд». На обратном пути, покачиваясь в телеге рядом с Серафимом, Коля думал о том, что очень сильно недооценил бандитов, а главное, позволил таки им подставить себя в ситуацию, когда необходимо стрелять в своего Басаргина, и другого выхода практически нет. Басаргин спокойно выслушал Колин рассказ, почесал в затылке. «Придумаем что-нибудь. Вот с Машей твоей...» Это сказать по-научному и в самом деле не увязка. Черт их знает, лишь бы они глупости какой с ней не сделали. Все-таки мужичье озверелое. «Ты мне об этом лучше не говори», — стиснул зубы Коля. «А то я поеду туда. Выручу ее, не выручу, а уж дырок им понаделаю напоследок». Протянул Коломеец. «От тебя ли слышу, герой? Их, брат, умом надо побеждать, а не только числом или пулями». «Ну, с отрядом этим ты, прямо скажем, придумал хорошо. Прямо сейчас начну подбирать и готовить надежных людей. Поместим их в лесу километрах 30-40 от лагеря. Но что с Басаргиным делать, вот вопрос». Коломеец улыбнулся. «Давай, Басаргин, тебе как кандидату в покойники первое слово». «Повинь меня холостыми», — сказал Басаргин. «А уж я постараюсь притвориться мертвым». «Он-то пальнет холостыми», — сказал Коломеец. «А они проверят боевыми». «Тебе, брат, и притворяться не придется. Тут надо построить острую точную комбинацию. Вот если бы у Серафима были ценности, наверняка есть», — сказал Коля. «Забыли про сообщение моего сынка? Кличка Черный, из духовных. Регулярно снабжал перекупщиков золотишком». «Я выманю Серафима в уезд», — сказал Коломеец. «Ты проведешь у него негласный обыск». «Законное основание для этого у нас налицо. Возражений нет?» «Принято». На следующий день возбужденные жители Грили повалили на площадь. Прошел слух, что по всему уезду церкви будут ликвидированы. А в первую очередь в Грили. Прибежал Серафим, зашел на паперть. «Братья и сестры во Христе», — начал он негромко и проникновенно, — «пришел и наш черед пострадать за веру православную». Не остыл еще пепел в нашем храме после недавнего нападения хулиганствующих советских активистов, как пришло новое испытание —